Глава вторая. Новые знакомства. Территория сада оказалась весьма ухоженной, а тропинки — ровными и гладкими, поэтому даже в тапочках мне было комфортно передвигаться. Обувщик должен был зайти только через 2 часа, и пока приходилось щеголять в белых тапках, что наколдовал магистр. Они меня раздражали до ужаса. Не самые лучшие ассоциации у меня с ними вызваны. Немного побродив среди деревьев и насмотревшись на диковинные цветы, я присела на лавочку, стоявшую прямо напротив небольшого фонтана. Взгляд устремился в небо. Голубое, безоблачное. Красота. Погода тоже была теплой. Интересно, а зима тут бывает? Вообще нужно как можно скорее разузнать о мире. «Добрый день!» Рядом со мной остановилась миловидная девушка лет 25, может, чуть старше. Высокая, стройная, с рыжими волосами, вьющимися крупными кольцами, треугольным лицом, большими карими глазами и слегка вздернутым носом. «Я Надин!» «Марина», — ответила ей, слегка улыбнувшись. «Я могу присесть?» «Конечно». Я была рада собеседнице. «Ты давно тут?» «Дня 3 примерно». Она ненадолго задумалась над ответом. «Первые сутки спала из-за перенастройки организма». «Ты в этом разбираешься?» Удивилась. «Конечно. А ты разве нет?» «Ну, мой мир лишён магии». Пожала плечами. «Понятно. В моем с магией проблем нет», — улыбнулась Надин. «Лично я владею даром земли, а еще являюсь оборотнем». «Да ладно!» — не удержалась от восклицания и вновь посмотрела на нее. «И кем, если не секрет?» «Лисица». «Только не проси меня сменить ипостась. Мы с ней сейчас в небольшом разладе из-за переноса. Боюсь, она и покусать может». Конечно, мне очень хотелось своими глазами увидеть ее вторую ипостась. Но раз так, потерплю. К тому же у меня была целая уйма вопросов, на которые я желала получить ответы. Нет, где-то глубоко в душе у меня были подозрения, что ее могли попросту подослать, чтобы я немного успокоилась. Но будем считать, что она такая же жертва обстоятельств. «И как ты относишься к тому, что произошло?» — поинтересовалась я, глядя на девушку. «Не вижу в этом ничего плохого». Та пожала плечами. «В смысле?» «Слушай, нам надо радоваться, что выпал такой шанс», — произнесла она, а я замерла. «Я стану королевой оборотней. Разве это плохо? А ведь могла стать рабыней или еще кем-то. К тому же в моем мире ничего хорошего ждать не приходится. Отец как раз собирался выдать меня за своего старого друга. У него 5-я жена скончалась родами, и этот захотел меня. Так что перспектива у меня сейчас более радужная». «А если этот окажется старым?» «Ну и что? Он моя пара, а остальное неважно. В твоем мире, видимо, истинных пар нет?» Я отрицательно мотнула головой. «А в моем они огромная редкость. Это дар богов, и пренебрегать им точно не стоит». Мне на это нечего было ответить. Впрочем, я и не собиралась. У каждого свое мнение по поводу истинных. Лично меня все это не вдохновляло. Не понимала я такого слепого подчинения правилам. «А ты с кем-то еще успела познакомиться?» Перевела тему. «Да, тут только Элла», — улыбнулась Надин. «Сейчас подойдет». И правда. Через минуту на дорожке появилась настоящая эльфийка. Я даже рот на секунду раскрыла. Она была такой легкой и воздушной, что невольно хотелось накормить бедняжку. Фарфоровая белизна кожи, пшеничные волосы собраны в хвост, миловидное лицо, пушистые черные ресницы — ярко-синие глаза, малиновые губы. На ней было кремовое платье струящегося силуэта. «Светлого дня!» — поздоровалась она теплым, словно солнце, голосом. «Меня зовут Эландриэль, или просто Элла». «Марина», — представилась я, заметив, что девушка выглядит немного отстраненной. «Марина, а ты уже видела своего истинного?» «Нет». «Жаль, очень жаль», — вздохнула она. «Я позавчера со своим познакомилась. Он такой, такой... Это невозможно описать словами». Девушка прижала руки к груди и мечтательно подняла глаза к небу. «Я так хочу, чтобы мы поскорее были вместе. Но наша свадьба лишь через месяц. Это так печально». Эльфийка все говорила и говорила, а меня от ее слов стало немного корежить. Она была настолько зациклена на своем принце, что ничего вокруг не видела. Мне это показалось таким странным, что в какой-то момент я просто испугалась. «Нет, вот такой я точно стать не хочу. Ни за что!» «Элла, а ты проходила обучение?» Я попыталась сменить тему, чтобы разговор велся не только о ее возлюбленном. «Да, начала недавно», — ответила эльфийка. «Но это так скучно и неинтересно». «Почему?» — удивилась я. «Да кому нужно знать, сколько народу тут живет и кто главный?» — возмутилась Элла. «И вообще, политика — это скучно. Впрочем, мне обещали, что скоро будут обучать танцам и другим полезным вещам». Услышав это, я осознала, что с эльфийкой у нас общих интересов точно не будет. Насчет оборотницы пока ничего не понятно. С виду вроде бы вменяемая девушка. Только что будет после того, как она со своим встретится? Что-то я и сама стала опасаться этой встречи. Быть настолько влюбленной совершенно не хотелось. К сожалению, адекватного разговора у нас так и не вышло, потому что я сослалась на головную боль и ушла к себе. Тем более, что у меня на вечер были планы. «Зула, подскажи, у вас тут есть библиотека, и могу ли я ею воспользоваться?» — спросила у служанки, пока та накрывала на стол. «Конечно, госпожа. Я вас туда провожу, но сначала обед и обувщик». Про последнего я забыла, если быть честной. Быстро перекусив, позвала щуплого старика, который быстро снял мерки, обсудил со мной несколько моделей и заверил, что в ближайшие дни пришлет первую пару. Отлично. Новость меня особо порадовала. Когда с основными делами было покончено, Зула повела меня в библиотеку. Оказавшись в коридоре, я попыталась осмотреться, но ничего примечательного не нашла. Стены песочного цвета, двери, похожие одна на другую, и несколько ответвлений в другие коридоры. Думаю, по незнанию тут очень легко заблудиться. Интересно, а как ориентируется прислуга, которая только заступила на службу, если даже двери одинаковые? Хотя для себя я все же отметила, что до библиотеки, если что, смогу и сама дойти. Всего-то 10 дверей пройти, и вот оно, хранилище знаний. И там меня постигло дичайшее разочарование. Нет, книги были, но я насчитала от силы штук 20. И все они ютились на одной полке книжного шкафа. Да и само помещение было весьма маленьким. «И это вся библиотека?» Невольно вырвалось у меня. «Нет, что вы!» Тут же ответила Зула. «Библиотека храма огромная, но для вас доступна лишь данная часть». «Так, это уже интереснее. Получается, нас специально ограничивают. Что ж, посмотрим». Я подошла к шкафу и стала разглядывать корешки книг. Большая часть по истории мира, по расам, культуре, этике. а в самом углу стоял довольно пухленький том. На нем не было названия, но я решительно взяла его в руки. Открыв, прочитала оглавление, и стало понятно, что передо мной энциклопедия. Отлично, с нее и начнем. Зула проводила меня обратно и, выяснив, что хочу на ужин, удалилась. Я же уселась на кровати и открыла выбранную книгу. Тут было много разделов, и каждый посвящен не только определенной расе, но и самому миру. Вот только название я не обнаружила. Но это не самое главное. Судя по описанию, тут имелось три материка. На самом крупном жили представители большинства рас — орки, гномы, эльфы, вампиры и люди. На среднем обитали драконы. Точнее, эти ящерицы жили везде. Но именно там было их царство. А на последнем находились пустынные земли. Поговаривали, что раньше там жила могущественная раса, которая утратила свою силу и исчезла. Подробностей, почему это произошло, найти не удалось. Но жить на том континенте ни у кого не получается. Урожай не всходит, а жители со временем просто сходят с ума. Да, так себе перспективка. Энциклопедию я читала более 2 часов, и не могу сказать, что вынесла для себя много нового. Описания рас соответствовали тому, что я когда-то читала в книгах своего мира. География тоже более или менее стала мне понятна. Храм, в который меня перенесли, находился в самом центре главного материка. Он имел довольно обширную территорию, да и сами храмовники относились едва ли не к элите. Их почитали, уважали и всячески ублажали. Их же задача заключалась в том, чтобы проводить обряды в честь Пресветлой Богини, совершать бракосочетания и многое другое. Получается, что светлые у них в чести. Невольно вспомнила про богиню тьмы. Они обмолвились всего раз, и мне захотелось узнать о ней побольше. Информации оказалось крайне мало. Звали ее Темнейшая. Ни картинки с ее изображением, ни даже наброска. Основная суть сводилась к тому, что ей поклонялись в основном дроу, некроманты и те, кто поселил в своем сердце тьму. Конечно, тут все описывали очень мрачно, но я в это не верила. Не знаю почему, но эта Темнейшая мне была симпатична. Правда, я в богов не особо верила, поэтому пока не собиралась к ней обращаться. Остаток вечера прошел тихо. Я дочитала книгу, поела и улеглась спать. Утром же меня ждал учитель. Точнее, нас троих. Больше тут девушек пока не было. И непонятно, будут ли еще. Сразу после завтрака меня проводили в соседнее помещение. Там уже сидели девушки, весьма комфортно расположившись на высоких подушках, лежавших на полу. Я поздоровалась и села на одну из свободных. Не прошло и минуты, как к нам присоединился пожилой мужчина. «Доброго дня, девушки!» — поздоровался он, опускаясь на последний пуф. «Меня зовут магистр Сейрус. Я познакомлю вас с миром, расскажу о реалиях и о том, что вам предстоит. Если есть вопросы, то можете смело задавать». «А сколько продлится наше обучение?» — подала голос Элла. «Я бы хотела поскорее попасть к своему принцу». «Думаю, это вы всегда успеете», — усмехнулся магистр. «Сейчас ваша задача — не посрамить будущего мужа». Я с этим была не совсем согласна, но решила промолчать. Если нас собрались обучить дворцовым премудростям, то отказываться точно не стоит. Любая информация полезна. «Итак, ваша первоочередная задача — рождение наследника», — огорошил нас магистр. «Думаю, это случится довольно быстро, и переживать не стоит. В любом случае, подданные будут относиться к вам с почтением. А ваша задача — подавать им хороший пример. Королева обязана вести себя сдержанно, не огорчать мужа и быть ему опорой. А если забеременеть не получится? Поинтересовалась я, услышав о нашей главной функции в этом мире. «Как вы можете такое говорить?» — возмутился мужчина. «Если вас призвал оракул, то значит, вы способны к зачатию и рождению наследников». В этот момент я попыталась скрыть злорадную усмешку. Похоже, у кого-то случился просчет. Так уж вышло, что еще пару лет назад мне поставили диагноз бесплодие. Я активно лечилась, но результат не радовал. Это было одной из причин расставания с бывшим парнем. Ему очень хотелось детей. Что ж, сейчас я не буду говорить им об этом. Посмотрим, что произойдет дальше. Магистр, немного успокоившись, продолжил вещать о том, что именно мы будем делать. После речей настроение у Надин значительно упало. Изначально девушка думала, что будет править наравне с мужем, приносить пользу клану. А тут главная функция сводилась к деторождению и воспитанию детей. Желательно даже парочки, а то и больше. В остальном же нам предстояло играть роль красивой куклы. Улыбаться, соглашаться со всем и не перечить мужу. При этом, если суженый решит завести любовницу, то мы должны снести это молча. «Как? Любовницу?» Возмутилась Элла, встрепенувшись и словно отойдя от грез. «Я же его истинная пара. А значит, изменить он не может?» «Девушка, вы не правы», — улыбнулся учитель, снисходительно глядя на нас. «В нашем мире истинная — это та, от которой рождается самое лучшее потомство». «Значит, и я могу найти себе любовника?» — встряла в разговор Надин, раз муж решил пойти налево. «Думаю, для вас это может стать весьма печальной проблемой», — не согласился с ней магистр. «Ни один правитель не потерпит, чтобы ему наставляли рога». «Замечательно», — не унималась оборотница. «Значит, он может ходить по девкам, а я дома сидеть должна? Несправедливо». «Почему же?» Учитель явно не понимал нашего возмущения. «У вас есть определенная задача, которая будет занимать очень много времени, а мужчине необходимо расслабляться». Услышав это, я в очередной раз убедилась в том, что совершенно не хочу знакомиться с будущим женихом. И вообще, лучше бы поскорее отсюда сбежать. Только без денег далеко все равно не уйти. Кстати, я пока не знаю, какая тут система расчета. Меж тем, учитель долго вещал, что мы должны сидеть дома, воспитывать детей и не лезть в дела мужа. Конечно, никому из нас такие слова совершенно не понравились. Но мы решили промолчать. Сразу же после этой лекции нам стали преподавать этикет. Не могу сказать, что сильно понравился этот предмет, но отлынивать не стало. Неизвестно, что будет дальше. И нужно подготовиться к подобным моментам. «И как вам такой урок?» — поинтересовалась Надин, когда мы освободились. «Возмутительно!» — Элла поджала губы. «Почему я должна делить мужа еще с кем-то?» «То есть ты только за это переживаешь?» — усмехнулась Надин и посмотрела на меня. «А за что я еще должна переживать?» Эльфийка явно не уловила сарказма в словах оборотницы. «Меня обеспечат всем необходимым, я буду королевой. Так на что жаловаться? Но вот делить мужа с кем-то я не намерена». «Да, с тобой все ясно», — хмыкнула Надин. «Марина, а тебе как сегодняшние уроки?» «Никак», — отмахнулась я. Лишний раз убедилась в том, что все это не мое. Только уйти отсюда вряд ли получится так просто, как хотелось бы. «Ты хочешь уйти?» Элла удивленно распахнула глаза, глядя на меня. «Но почему?» «Боюсь, тебе этого не понять». «Хочешь сказать, что я глупая?» Возмутилась Элла, вскакивая со скамейки. «Нет», — вздохнула я и попыталась не нагрубить. «У нас с тобой слишком разные представления о жизни, поэтому мне сложно объяснить свою позицию. Но данный расклад не по мне». Эльфийка фыркнула и отвернулась. Я же предпочла удалиться в свою комнату, чтобы не раздувать из мухи слона. Если уж ей так хочется стать женой, то вперед и с песней. Я же постараюсь найти хоть какой-то выход из этой ситуации. То, что говорил этот старик, наводило меня не на самые хорошие мысли. Что-то я сомневаюсь, что их понятие истины такое же, как писали у нас в книгах. Похоже, тут это всего лишь инкубатор для разведения сильного потомства. Ну уж простите, я таковым быть не хочу. Эх, вот надо же было мне так сильно влипнуть-то. А ведь я никогда даже не мечтала оказаться в другом мире, да еще и в такой вот роли. Ближе к вечеру Зола принесла ужин и удалилась. Я же почему-то никак не могла уснуть, поэтому решила наведаться в библиотеку и поискать что-нибудь интересное. Странно, вроде и не поздно, но в коридоре не обнаружила ни единой души. Дойдя до шкафа с книгами, долго решала, что же взять почитать. Внимание привлекла маленькая книжица, больше похожая на буклет. Взяв ее в руки, открыла и поняла, что язык мне совершенно не знаком. Буквы выглядели странно. Но тут, неожиданно, они стали формироваться в привычные мне слова. Тряхнула головой и осознала, что теперь понимаю, что написано. «Особенности поведения драконов», — гласила надпись на обложке. «Хм, интересно». Быстро посмотрела по сторонам. «Никого». «Ладно». Думаю, никто не будет против, если я одолжу эту брошюру, чтобы ознакомиться. Правда, на всякий случай, взяла с собой еще парочку любовных романов, сделав вид, что именно они меня интересуют. Оказавшись у себя, закрыла дверь, отложила романы в сторону и, разместившись на кровати, открыла находку. Ну, что сказать, чтение этого опуса вызвало неоднозначные чувства. Во-первых, автор писал, что драконы — ревнивые собственники и свою добычу никогда не упустят. Даже если та сбежит, обязательно найдут. Во-вторых, с ними не стоит воевать и пытаться вызвать азарт охоты. В таком виде они слишком опасные противники, которые пойдут на все, чтобы победить. С этими ящерицами нужно обращаться ласково, не перечить и делать все, чтобы они были довольны. Ведь, по сути, именно драконы — хранители мира. Почему-то эти строки меня заинтриговали больше всего. Я вновь притянула к себе энциклопедию и попыталась найти информацию о сотворении этого мира. Как обычно, текста кот наплакал. Но основное понять можно. Драконы действительно были первыми поселенцами, а уже потом боги решили, что сюда нужно также перенести и другие расы. Правда, без конфликтов не обошлось, и однажды темный маг сотворил сильное заклинание, которое едва не уничтожило мир. Чтобы его спасти, некоторые драконы пожертвовали своими жизнями и закрыли проход в подземное царство с чудовищами. Согласно легендам, только драконы могут победить тех, кто полезет из прохода. Именно по этой причине их восславляют и всячески поощряют. В древние времена им вообще в жертву дев приносили. Правда, не убивали, а просто к столбу привязывали. Но, думаю, самой жертве от этого вряд ли легче было. Да. Исходя из прочитанного, я должна радоваться тому, что стану женой дракона. Вот только почему эта перспектива не кажется мне такой уж заманчивой? Наверное, я просто не люблю, когда за меня решают, что и как делать. Эта привычка выработалась с детства. Что ж, у меня в запасе есть время, а значит, я обязательно найду выход из сложившейся ситуации. На следующий день мне принесли часть одежды. Естественно, я не могла не примерить ее. Портниха просто мастерица, все сидело как влитое. И на следующее занятие я выбрала широкие штаны и блузу с короткими рукавами. На ноги удобные ботинки из мягкой кожи. Все это хоть немного, но подняло мне настроение. Правда, когда на очередном уроке старик продолжил свои мысли по поводу того, что обязана делать жена, я не выдержала. «Простите», — перебила его, — «но, может, вам стоит рассказать нам о политической ситуации в мире, о том, как вести хозяйство, о том, какие денежные средства тут есть?» «Зачем?» Дедок был явно удивлен. «Затем, что мы будущие королевы и обязаны помогать мужьям». Я старалась говорить, не повышая голоса и не выдавая своего гнева. «Думаете, мы только и будем, что в покоях сидеть? Нам все равно придется устраивать приемы, ездить куда-то. И не зная элементарных вещей, мы попросту можем опозориться». «Я согласна с Мариной», — поддержала меня Надин. «Вы только и говорите нам о том, что мы должны во всем слушаться мужа. Но позвольте, нам не 5 лет. И жили мы в других мирах, на других условиях и при других законах. Так что вам придется с этим мириться. В противном случае ничего хорошего из вашей затеи не выйдет. Я не собираюсь просто так слепо следовать правилам». «Не стоит говорить того, о чем вы не знаете». Улыбка старца была немного издевательской. «Думаю, после того, как вы встретитесь с будущим мужем, все ваши мысли будут только о нем». Странная фраза. Она мне безумно не понравилась. Но в этот раз я решила смолчать. «Неважно, что вы думаете», — встряла в разговор Элла. «Главное, что мы хотим быть не просто украшением дворца. Моя мать всегда и во всем помогала отцу, так что мы имеем право знать, что тут творится». Дедуля невольно поджал губы, но спорить не стал. Похоже, такого отпора он не ожидал, и найти правильные аргументы в свою защиту не получилось. Пришлось ему начать рассказывать нам о том, что происходит вокруг. Итак, с денежными средствами тут все было просто. Золото, серебро, медь. А вот с политикой дело обстояло сложнее. В последнее время в мире было довольно напряженно. А буквально пару месяцев назад Оракул предсказал, что одна из девушек другого мира родит ребенка, который станет спасением. Поэтому и было решено в срочном порядке организовывать наш переход в этот мир. И никого особо не волновало, что Оракул мог и ошибиться. Все почему-то безгранично ему доверяли. Меж тем, войн и столкновений не наблюдалось. Хотя между вампирами и оборотнями в последние месяцы случались стычки на границе их земель. А еще старик проговорился, что не все так уж верят в спасение мира. И есть какая-то группа фанатиков, объявивших на нас едва ли неохоту. Услышав такое, Элла едва не упала в обморок. А Надин лишь усмехнулась, давая понять, что не даст себя в обиду. Мне же пока крыть было нечем. Магией я не владела и постоять за себя особо не могла. К тому же от стрелы мало что может спасти. Да и пугало меня не это. Получается, что даже если удастся сбежать, то придется как-то осторожно вести себя в окружающем мире, чтобы никто не прознал, откуда я. Для этого мне нужно получше узнать географию и придумать себе хорошую легенду. А до приезда будущего мужа осталось не так много времени.